Глава 6. Распределять обязанности заново не пришлось. Каждый сам нашел себе дело. Проснувшаяся Миалау бодро соорудила костерок из ненужных ветвей и затеяла нехитрый завтрак из крупы и вяленого мяса. Я проверила самочувствие Драгоса, обещанное бревно с минимальными признаками жизни. Осмотрела рану Виоланты. Недурно, но на ближайшие сутки у нас 2 бревна. И аккуратно разбудила вампира, который почти сразу пришел в себя и начал нервно озираться в поисках подходящего завтрака. Сунула ему в руки энергетический амулет из собственных запасов, и алчущий свежей крови профессор на этом временно успокоился, не забыв смущенно поблагодарить. Дроу заканчивал обтесывать бревна, а паладин сортировал их в нужном порядке и скреплял между собой самодельной веревкой из ивовых побегов, которые густо росли вдоль реки. Оценила масштабы строительства и молча присоединилась к сбору материала, заражая своим примером и вампира Энакаси. Работали сосредоточенно, не отвлекаясь ни на минуту, но все равно плод был готов только через несколько часов. Грубый, без каких-либо удобств, но достаточно крепкий и широкий, чтобы выдержать всю команду. Пока мужчины переносили демона и ведьму в центр плота, где для них соорудили навес от палящего солнца, я отвела костяную химеру в рощу и приказала самозакопаться, после чего разрушила связь между костями. В ней было слишком много магии, чтобы без опасений брать с собой, да и на поддержание иллюзии постоянно уходили силы. С новым гужевым транспортом тоже проблем не возникло. Хаундайр подманил к нам несколько крупных речных ящеров и, подчинив их своей воле, ловко запряг в плот. Путешествие по реке началось. Благодаря быстрому течению и дополнительной тягловой силе, к вечеру мы одолели путь, который пешком занял бы 3 дня, а то и дольше, но никто не спешил радоваться, чтобы не сглазить. Каждый понимал, что в любой момент на нашем пути может оказаться очередная зараженная хаосом деревня, а то и город, поэтому были начеку. На ночь тоже решили не останавливаться. Впереди был спокойный участок реки, без порогов и резких поворотов, а время ценилось даже не на вес золота, а гораздо дороже. Виоланта уже несколько раз приходила в себя, и каждый раз я первым делом слышала вопрос. «Я еще жива?» — отвечала положительно, и герцогиня расслабленно отключалась. 3 часа ночи резко очнулся демон, но я успела нависнуть над ним, прежде чем он подскочил и нарушил баланс. Я верила в крепость плота, но в принца верила ничуть не меньше. «Я умер», — прошептал Драгос с глуповатой улыбкой на лице, рассматривая меня так, словно ничего прекраснее в жизни не видел. «Да что ж вы все туда так торопитесь-то, а?» Рассердилась я и больно ущипнула демона за кожу в районе ребер. «Больно?» «Больно», — обиделся Хаосит, осторожно садясь и начиная осматриваться. «Значит, жив», — констатировала очевидное. «Мы на реке. К утру будем в Гноштауне. Приходи в себя. Твои способности могут понадобиться снова. Пожрать есть что». Настроение у принца резко испортилось, но миска вечерней каши с большим куском копченой косули, врученные прямо в руки, поправили ситуацию. «Ты ж моя спасительница!» Приглушенно простонала Виоланта, и демон мгновенно перевел на нее взволнованный взгляд. «Что с ней?» «Пока ты ликвидировал воронки, на нас напала нежить, успевшая разбрестись по округе. Рана небольшая, и герцогиня уже поправляется, но последствия от заражения трупным ядом еще дают о себе знать». «Это надолго?» — искренне обеспокоился Драгос, не забывая, впрочем, быстро есть, словно кто-то мог отобрать у него тарелку. «К утру придет в себя окончательно, но слабость будет сохраняться еще 2 сутки, произнесла по возможности уверенно. «Сама я уже давненько не выхаживала тех, кто пострадал от лап нежити, и никогда не сталкивалась с последствиями влияния хаоса». «Если знаешь, чем помочь, я подумаю», — серьезно пообещал мужчина и окончательно сосредоточился на еде, глубоко уйдя в свои мысли. Остальные наши спутники спали. Я заверила, что прекрасно справлюсь с ночным дозором самостоятельно, так что спустя где-то полчаса, когда задремал и Хаосит, я пересела ближе к носу нашего импровизированного корабля и задумчиво уставилась вдаль, отпустив чувства на волю. Нежить не любит воду, в ней слишком много энергии жизни, но это не мешало мне раз за разом отправлять во все стороны сканирующие импульсы с регулярным постоянством, докладывающие о ровном магическом фоне и полном отсутствии живых разумных существ поблизости. Это было неправильно. Река широкая, полноводная, богатая на рыбу, и никого, кроме нас. Что-то тут нечисто. Ближе к рассвету, когда речная сырость начала тревожить сон моих спутников, первым ко мне присоединился Хаундайр. Дроу тихо присел рядом и какое-то время молча меня рассматривал. «Если ты хочешь поговорить, то можем уже начать». Я повернула к нему голову и подбадривающе кивнула. «Спрашивай, мне нечего скрывать. Если это, конечно, не вопрос о том, как меня убить, в этом я тебе не помощник». «Я не желаю твоей смерти, принцесса», — удивил меня осведомленностью отступник. «Совсем наоборот. Такие, как ты, должны жить. На то воля не только госпожи смерти, но и других, не менее могущественных сил. Я обещал рассказ о себе». Дроу напомнил о своих словах, произнесенных прошлой ночью. «Тебе еще интересно?» Дождавшись моего кивка, Хаундайр продолжил. «Много лет назад я пошел против воли Лос, нашей богини. Она воплощение хаоса в наших землях, и гнев ее бывает не менее ужасен, чем расположение. Мне повезло, меня коснулись лишь отголоски ее ярости, но долгие годы после этого я был лишен своего прежнего тела и облика, погружаясь все глубже в пучину отчаяния. Госпожа тьма коснулась меня своим вниманием в шаге от безумства, и лишь благодаря ей я осознал, что жизнь слишком многогранна, чтобы не ценить ее так, как не ценил я. С тех пор прошло немало лет. Я научился возвращать себе облик, данный при рождении, но в моменты большой опасности предпочитаю тот, которым прокляла меня Лос. Это оказалось удобно. Дроу тихо усмехнулся, и следующие 10 минут мы провели в уютной тишине, разбавляемой тихим плеском волн, фырканьем уставших ящеров и недовольным ворчанием Мялао, которая продрогла от обилия воды вокруг. «Когда уже сойдем на берег?» — буркнула она громче, будя остальных. «Меня уже укачивает, и вообще в туалет хочу». «Крепись, воин. Лишения закаляют характер», — сострил демон, смачно потягиваясь и неприлично зевая во весь рот. «Кстати, как насчет пожрать?» — наткнулся на мой осуждающий взгляд. Ночью он 3 раза просил добавки и возмутился. «Что? Я после подвигов всегда жрать хочу. Вам жалко, что ли?» «А...» Миалао добралась до котелка, обнаружила его пустым и негодующе завопила. «Где завтрак?» Грозно осмотрела беспечную меня, равнодушно пожавшего плечами дроу, сонно жмурящегося вампира, невозмутимо надевающего шлем паладина, нагло ухмыляющегося демона, и сделала верные выводы. «Ты? Как ты мог? Это было на всех! Вот где нам сейчас разводить костер посреди реки? У нас и так времени нет, а сейчас придется тратить его на приготовление завтрака. Идиота кусок, козлина эгоистичная, проглот с бездонным желудком. Правильно мама говорила, мужиков только одно интересует». И уже откровенным матом, крайне подробно и красочно, выдала все, что интересует пресловутых мужиков. «Заткните кто-нибудь эту истеричку», — жалобно простонала Виоланта, беспомощно прикладывая пальцы к вискам. «У меня сейчас голова треснет от ее воплей». «Миалао, действительно, поумерь пыл», — попросила я вежливо, так как наши мужики впали в некоторую прострацию после ее слов, особенно паладин. Он стал таким пунцовым, что я с особым вниманием прислушалась к биению его сердца, как бы удар не хватил бедолагу. «Мы уже поняли, что ты возмущена тем, как сильно был голоден Драгос. Насчет завтрака не беспокойся, я уже вижу город. Сейчас высадимся на пристани и поедим в трактире». «Где город?» Мигом перевозбудилась кошечка, но уже в ином смысле. «Там все живы? На нас никто нападать не будет?» «Пока живы», — кивнула размеренно. «Всплеска смертей не ощущаю. Виоланта, ты как? Совсем плохо. Могу предложить бодрящее зелье». Ведьма охотно кивнула, и я помогла ей принять лекарство, после чего она снова прикрыла глаза в надежде еще немного подремать. Я же воспользовалась тем, что остальные окончательно проснулись, и первым делом задала самый актуальный вопрос. «Драгос, можешь определить наличие хаоса впереди?» «Пожрать бы», — скривился демон, уже прислушиваясь и принюхиваясь. «Вроде чисто, но и мы еще не в городе. Аундайр, что скажешь?» «Мои способности не настолько велики, как твои», — Дроу качнул головой. Но тоже констатировал спокойствие магических потоков. «Возможно, все дело в реке. Текущая вода быстро упорядочивает пространство, и основная волна хаоса прошла мимо этого города. Не возьмусь утверждать категорично, я никогда не стремился стать полноценным хаоситом. В этом куда более подкованы наши женщины. Им лос благоволит гораздо сильнее, чем мужчинам. В любом случае не расслабляемся», — подытожил беседу паладин и приказал Хаундайру править ближе к берегу, чтобы причалить в самом начале пристани. «Завтрак, рынок, свежий транспорт, если возможно, достоверные слухи и в путь. Возражений, надеюсь, нет?» Возражений не нашлось. Никто из нас ни на миг не забывал об истинной цели путешествия и не планировал отвлекаться на ерунду. Я вообще предпочитала отмалчиваться в таких вопросах, ведь не нуждалась в том, без чего не могли обойтись живые, ну а для достойного перекуса мне вполне хватит какого-нибудь не очень старого отморозка, которых всегда хватает в порту. Энергетические кристаллы хороши, когда нет альтернативы, но ничто никогда не заменит натуральной энергии живого существа. Кстати, так думала не одна я. Когда наша команда шустро высадилась на причал, сняв привязку с ящеров, мгновенно сбежавших отдыхать на середину реки, Виоланта была еще слаба, и Дроу взял ее на руки, не доверив ведьму пошатывающемуся демону. И я заявила, что мне необходимо ненадолго отлучиться. Леопольд тут же поддержал меня в желании, начав с вполне понятным голодным блеском в глазах приглядываться к матросам. Понятия не имею, что подумала о нас команда, но паладин с непроницаемым лицом буркнул: «Не задерживайтесь!» и повел остальных в город. «Эмма», — внезапно засмущался профессор, старательно отводя взгляд. «Заранее прошу прощения за вопрос, но могу ли я посмотреть на процесс подпитки исключительно ради научного интереса?» «Неприятное зрелище». «Я знаю», — жаром заверил меня вампир, «в смысле догадываюсь, и все же». «Ну, пошли». Согласилась без особой охоты, но уже зная, что просто так от этого безумца от науки не отвяжешься. «Лучше показать, и на этом он успокоится, но это не точно». Чем отказать и каждый раз натыкаться на его умоляющий взгляд энтузиаста-исследователя. Это был не первый город и далеко не первый порт, который я использовала в своей жизни, так что сразу повела спутника туда, где чувствовала биение сердец, погрязших во тьме. Ряды складов, дешевые таверны, сонные и откровенно потасканные бабочки, провожающие нас равнодушными взглядами, долго искать не пришлось. Они вышли на нас сами. Всего трое. Испитые, обрюзгшие и откровенно похмельные морды, вооруженные посредственными ножами, на которых крови ощущалось гораздо больше, чем в самих мужиках. Они заранее выбрали подходящую подворотню, так что нам только и оставалось, что шагнуть ближе, повесить за спиной полог молчания вместе с отводом глаз и приступить к завтраку. «Тебе помоложе или потрезвее?» Я даже предоставила профессору выбор, уже давно не питаясь ничем приличным. «Невинные девственницы-праведницы Архимаги добра и паладины, преданные всей душой свету, встречались на моем пути крайне редко, а остальные разумные отличались друг от друга разве что легким послевкусием. Поэтому я предпочитала вести умеренно да пропорядочный образ жизни и питалась в основном преступниками всех мастей. Хороших людей и так не хватает, не стоит им умирать от моих рук. Вот этот сойдет. Кое-как определился с выбором Лео. По презрительно кривящимся губам, которого было прекрасно видно, он забарковал всех троих. Позволь я первый. Это быстро. Это действительно было быстро. И никакой красоты или жалости. Никто из бандитов не сопротивлялся. Профессор применил вампирский гипноз сразу же, как я активировала полог, так что спокойно приблизился к выбранной жертве, одним взглядом заставил его наклонить голову набок, подставляя давно немытую шею, и впился отросшими клыками в призывно манящую еремную вену. Двумя скромными проколами клыков не обошлось. Леопольд разорвал шею бедолаги в клочья, так что кровь буквально хлестала фонтаном, а он удовлетворенно чавкал и даже слегка постановал от удовольствия. Мерзко, если честно, но я за свою жизнь повидала и не такое, так что всего лишь смерть, всего лишь очередного отморозка не тронула на моем лице ни мускула. Извини, увлекся. Вампир, заметив мой скучающий взгляд, торопливо вынул из нагрудного кармана белоснежный носовой платок и педантично стер с губ и подбородка кровавые разводы. Твоя очередь. Я не стала устраивать для азартного исследователя шоу. Наоборот, постаралась сделать так, чтобы все выглядело как можно более скучно и непритязательно. Мощным ударом, особым образом, сложенных пальцев пробила ближайшему отморозку грудь, сжала в кулак средоточие жизненной сути и в считанные секунды иссушила не только плоть, но и душу жертвы. К моим ногам он рухнул опустошенным сосудом, похожий на тысячелетнюю мумию без капли крови. Со вторым я поступила аналогичным образом, потратив на секунду больше, а от остатков тел избавилась привычным методом, испепелила всех троих. «Потрясающе!» — восторженно выдохнул профессор, буквально пожирая меня преданным взглядом. «Какая сила! Какая мощь! Эмма, ты уникум!» К сожалению, я улыбнулась ему уголками губ и сразу же заявила: «Надеюсь, это останется между нами, Леопольд». «Клянусь», — заверил меня вампир, и мы отправились на поиски команды. С этим делом отлично справился магический поисковик, настроенный на Виоланту. Ее кровь я распробовала достаточно, чтобы найти ведьму даже на краю мира, так что не прошло и 20 минут, как мы присоединились к остальным. Товарна была без претензий, но и недешевая забегаловка с клопами. Тот самый разумный компромисс, когда и цены адекватные, и еда достойная, и обстановка не заставляла морщиться. Завтрак был в самом разгаре, даже ведьма активно орудовала ложкой. Так что мы с Лео скромно присели с краю, а вампир даже заказал местную разновидность медовухи. Наверняка, чтобы перебить привкус чужого пота, оставшегося на губах. «У тебя на рукаве кровь», — словно невзначай отметил Дроу, глазами показывая, где именно. «Хм, странно. Я всегда использовала многоступенчатое заклинание чистки после еды, но тут, видимо, что-то засбоило». Недовольно поскребала ногтем по пятну и запустила чистку повторно. На этот раз все прошло идеально, а на меня уставилось 6 пар глаз. «Да-да? А можно то же самое, только с моей одеждой?» — озвучил общую мысль самый непосредственный член нашей команды Драгос. «Нет», — произнесла спокойно, но вместе с тем категорично. «Я лич, между прочим, а не прачка. Архи-лич на минуточку. Эмма, тон демона стал жалобнее, а взгляд приобрел особую глубину и признательность. Пожалуйста». «Персональная гигиена — личная проблема каждого из вас», — отчеканила жестко. «Если я до сих пор никого не убила и выгляжу доброй, это не значит, что на мою шею можно сесть и поехать». Настроение было испорчено, и я рывком поднялась из-за стола. «Встретимся на рынке». Миалау пыталась меня окликнуть. Виоланта сурово отчитывала демона. А он оправдывался, что хотел как лучше для всех. Вампир осуждающе вздыхал. Затылок сверлил тяжелый взгляд паладина. И лишь настроение и отношение Хаундайра я совершенно не почувствовала. Также молча он догнал меня на улице и невозмутимо пристроился рядом, тем самым вызывая новый приступ раздражения. Если я сказала, что хочу пройтись одна, даже если это не прозвучало вслух, то нужно быть полным идиотом, чтобы мне мешать. «Не злись на них. Ты ведь и правда добрее, чем хочешь казаться». Дроу не повернул ко мне головы, но в его тоне проскользнуло особое тепло, которое возможно только между теми, кто понимает друг друга без слов. «Не уверена». «Мне не стыдно признаться, ты нравишься мне как женщина. Я бы хотел узнать тебя лучше. Позволишь?» «Кажется, лос повредила твой разум сильнее, чем видится на первый взгляд. Язвительность из меня так и сочилась». «Я мертвец, Хаундайр. Какие отношения могут быть с мертвецом?» «Дружеские», — он спокойно ответил вопросом на вопрос, и я не распознала в его тоне лжи, как и во взгляде, когда он повернул ко мне голову. «Я не первый год живу на свете, но еще никогда не встречал женщины настолько богатой душевно». А еще ты просто невероятно красива, настоящей живой красотой. И это не морок. Я разбираюсь в них очень хорошо. Ты можешь считать меня малахольным идиотом, но я был бы счастлив даже просто служить тебе. Позволишь?» «Ты...» Я проглотила озадаченную фразу, которая так до конца и не сформировалась даже на языке, внезапно вспомнив, что очень во многих мирах у дроу царит махровый матриархат. Мужчина порой стоит на одной степени рядом с домашним скотом, а их женщины бессовестно ими помыкают, и никто при этом не ропщет. С минуты мы шли молча, и только потом я сухо произнесла: «Я подумаю. Благодарю». Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Однако у меня никогда не было не то что мужчины или полноценного жениха, но и нормального поклонника. Сначала я выживала. Затем пыталась понять природу своих сил и не умереть. Не справилась. И стала совершенно не до того на очень многие годы. Я знала, что красиво. Эльфийки в принципе не бывают посредственными. Да и от окружающих порой доставался комплимент другой, но еще ни один не рисковал так открыто заявлять о своих намерениях. Смысл? Скорее всего, я чего-то недопоняла, но уточнять почему-то именно сейчас не хотелось. Ладно, поживем-увидим. Как бы нелепо это ни звучало. Рынок оказался самым обычным рынком. Вещи, продукты, живой товар и, конечно же, слухи, сплетни, домыслы. В Гноштаун еще не доползли последние новости об уничтожении Аронийска, но с востока уже тянуло нехорошими вестями. Хаос разрастался. Кто-то, кто разбирался в магии, поносил хаоситов, кто-то поглупее — всех магов разом. Но все без исключения сходились во мнении, что грядут непростые времена. В лесу встречали странное агрессивное зверье, невиданного ранее облика. За сутки до нас по реке пронесло течением целую флотилию пустых рыбацких лодок, ушедших чуть раньше на промысел нерестовой рыбы из столицы Шатонии, что на юго-востоке. Доносились вообще странные новости, будто в храмах больше не обратиться к богам, а император собирает войска. Против кого? Непонятно. «То есть в целом все спокойно», — констатировал Хаундайр, когда мы миновали основные ряды и подошли к загонам, чтобы присмотреться к местным ездовым тварям, что крайне подозрительно. «Тогда почему нам начало вести уже к полудню первого дня?» «Тьма могла намеренно призвать нас в место, где хаос проявил себя наиболее агрессивно, чтобы мы увидели, с чем придется иметь дело в конце пути», — предположила я. «Ты ведь правильно заметил, у реки магические потоки гораздо стабильнее, то есть волна распространялась неравномерно. На севере густые леса и почти нет поселений, На юге горы и наверняка залежи каких-нибудь руд, которые, как и вода, глушат мощь хаоса. Появись мы в другом месте, и никогда бы не остановили рост болота. Не спасли детей из той деревни, не уничтожили безумных оборотней и не ликвидировали армию нежити из Ранейска. Госпожа Тьма никогда ничего не делает без причины. Это верно. Не стал спорить со мной Дроу и присмотрелся к двулапому зверю, помеси крупного ящера и страуса. Эй, уважаемый, почем ваша зверюга и каковы ее достоинства? О, уважаемый, прекрасный выбор! Торговец мигом оценил наш внешний вид, сочтя его подходящим для своего внимания, и начал активно расписывать неоспоримые достоинства за врагана. Скоростного ящера, который любили использовать императорские гонцы и просто любители быстрой езды. Я сразу засекла момент, когда мой спутник применил к торговцу узы подчинения. Он замедлился и вместо бесконечного потока восхвалений начал сухо перечислять факты. Животина и впрямь оказалась неплохой в плане скорости и комфорта передвижения, но была капризна в содержании и стоила неоправданно дорого. «Так-то мы можем просто забрать их», — начал задумчиво рассуждать вслух Дроу, явно ожидая моей реакции. «А командиру ничего не скажем, чтобы лишний раз не нервничал. Сомневаюсь, что нас осудят остальные, как думаешь?» «А ты себя не осудишь?» — задала самый правильный вопрос. Невозможно угодить всем, но можно и нужно в первую очередь жить в ладу с собой. Как давно ты это поняла? Ему действительно было это интересно, и я не стала разочаровывать. Как только ко мне начали возвращаться чувства, 100 лет назад. А до этого ты как жила? Не всегда обходилась без лишних жертв и неоправданной жестокости. Качнула головой и натянуто улыбнулась, давая понять, что не желаю озвучивать подробности. Я мертвец, Хаундайр, а мертвецам в большинстве своем плевать на окружающих, кем бы они ни были. Крестьянин, воин, император, родная мать — для нас все едины. Потому что еда и только. У мертвецов не бывает привязанности и обязательств, нет жалости и сочувствия. Нас подняла госпожа Тьма. Благоволит госпожа Смерть. И ведет господин голод. Других господ мы не признаем. Дроу внимательно меня выслушал, вдумчиво пропуская через себя каждое произнесенное мною слово. Размеренно кивнул, но сказал совсем не то, что я от него ожидала. «Значит, берем. Тебе какой больше нравится?» Улыбка тронула мои губы как-то само собой. Он был забавным, этот Дроу. Проклятой своей богиней. Кажется, это был даже некий аналог ухаживания, принятый у живых. Отказываться не стала и подошла к выбору за врагана со всей ответственностью. Бегун должен обладать не только силой и выносливостью, но и по возможности спокойно переносить мое длительное присутствие, иначе придется убить. Тоже неплохой вариант, но пока мы шли к рынку, то встретили по пути нескольких магов, в том числе Света, и я решила, что в городе лучше пока не применять свои способности. Мало ли, как на них отреагируют господа маги, нам лишнее негативное внимание ни к чему. А вдруг в этом мире некромантия вне закона? Бывала я и в таких местах. Один раз даже поймали и чуть не сожгли. Хороший был городок. Больше на картах его нет. Впрочем, давно это было. С тех пор я гораздо осмотрительнее и так глупо больше не попадаюсь. А зверюшка мне подходит вот эта. В меру крепкая и достаточно меланхоличная, чтобы глядеть на меня с абсолютным равнодушием в желтых глазах. Этого возьму. Не самый лучший выбор, госпожа. Торговец, вынужденный говорить только правду, скорбно нахмурился. Ленивая тварь, апатичная, а жрет в три горла. Может, лучше вот этого красавца? Мощный, быстрый, бесстрашный. Я перевела пристальный взгляд на бесстрашного, и он тут же начал нервно отступать, пока не уперся задом в дальний угол загона. Нет, спасибо, беру желтоглазого. Как знаете, расстроенно вздохнул торговец, словно выбирал животину родному человеку. «Еще кого-нибудь? Седла? Упряжь, корм?» Через полчаса, когда нас нашел обрадованный Лео, мы уже завершали подбор всего необходимого. Аундайр даже расплатился с продавцом, но не по полной цене, а где-то четверть от озвученного, и торговец сам признал, что цена справедлива. Вот пройдоха. За это время наши спутники тоже успели пройтись по рынку и прикупить в дорогу каждый свое. Да, мы запасные рубашки и сладости. Драгос, несколько караваев, наисвежайшего хлеба. Кус буженины и связку колбас. Леопольд загадочным блаженным видом обнимал компактный сундучок, в котором алхимики любили перевозить свои мини-лаборатории для работы в полевых условиях. Знал я уже одного такого фанатика, совсем невкусным оказался. А командир неожиданно нес на плече куль с новыми одеялами.